Глава вторая. «Думаете, буквы достаточно хорошо видно?» Мама отходит в сторону, чтобы взглянуть на приветственную табличку в руках папы. «Добро пожаловать в Гамильтон Тауншип, округ Мёрсер, Фелисити!» Я все еще не понимаю, почему нельзя было обойтись простым Гамильтон. «Боюсь, как бы мы не пропустили и не потеряли бедную девочку. Табличку видно даже из космоса, Кора». Папа устало вздыхает. «Не мельтеши! Стой спокойно!» «Райли, держи цветы аккуратнее!» Одного замечания недостаточно, и мама сама поправляет небольшой букет альстромерий в моей руке. «Вот так! Не болтай ими из стороны в сторону! Это не маятник!» «Как бы она ни перегорела через пару дней», — тихо говорит мне папа. Я усмехаюсь, молча соглашаясь. Мама всегда увлекается новым делом, хватаясь за него с ярым рвением. Но ее пыл быстро угасает, и появляется другой интерес. Она записалась на аэробику, купив в придачу несколько дорогих спортивных костюмов, видеокурс от Джиллиан Майклс и даже велотренажер. Джиллиан Майклс — американский эксперт по фитнесу, сертифицированный диетолог, бизнес-вумен, медийная личность и писательница. Спустя две недели она забросила тренировки, а тренажер в гостиной мы уже давно используем как вешалку. Так же было и с кулинарными курсами, где мама набрала дорогой посуды и техники, которой почти не пользуются. Это буквально шопоголизм в мире хобби. Папа шутит, что у мамы синдром гиперактивности, но врач это не подтвердил. А недавно она сделала каре и покрасила светло-рыжие волосы в более насыщенный оттенок, отчего стала похожа на маленький факел, который теперь мельтешит по залу ожидания. «Смотрите, это, наверное, она!» Мама указывает на эскалатор и взмахивает рукой. «Подними табличку выше, Итан!» С эскалатора нам неуверенно машет худощавая девушка. Русые волосы заплетены в две длинные косички. Не по погоде теплая парка горчишного цвета. На плече рюкзак из брезентовой ткани, а из-под длинной юбки виднеются грубые ботинки. «Добро пожаловать, Фелисити!» Мама крепко обнимает ее, как только та останавливается напротив. «Как долетела?» «Спасибо, миссис Беннет. Все хорошо», — отвечает девушка с приятным британским акцентом. «И можно просто. Фелис, где твой багаж?» Фелис подтягивает лямку рюкзака на плече. «Это все». «Если бы наша Райли поехала учиться на семестр за границу, то пришлось бы отправлять вещи грузовым судном», — со смехом говорит папа. «И понадобился бы не один заход», — отвечаю я и протягиваю букет Фелисити, а затем коротко обнимаю ее. «Добро пожаловать в наш сумасшедший дом». Тонкие губы расплываются в смущенной улыбке. Фелис явно стесняется. Оно и понятно. Да и вся она кажется какой-то хрупкой. То ли на ней сказалась усталость после перелета, то ли в Манчестере почти не бывает солнца, но ее кожа болезненно бледная. Щеки впалые, с острыми скулами, отчего карие глаза кажутся слишком большими. Голова опущена. Глядя под ноги, Фелисити тихо благодарит папу, когда тот забирает рюкзак с ее плеча. Она сжимает букет в пальцах, и я обращаю внимание на короткие, ухоженные ногти без лака. «Ну...» — мама треплет девушку по плечу. «Как там дела у королевской семьи?» В ответ Фелисити лишь растерянно пожимает плечами. Всю дорогу до дома мама с энтузиазмом спрашивает об Англии, фиш энд чипс и Дэвиде Бекхэме. И чем больше вопросов она задает, тем сильнее начинает казаться, что наша гостья не выдержит и сбежит из дома посреди ночи. Наш двухэтажный светлый дом ничем не выделяется из ряда остальных по улице, но Фелисити осматривает все с восхищением. Мы идем по подъездной дорожке, и я мельком смотрю в сторону дома Сойера. Окно его комнаты расположено прямо напротив моего. Интересно, он уже проснулся? Как только мы заходим в прохладный холл, я забираю рюкзак Фелис и иду наверх, чтобы показать ей комнату. Моя дверь соседняя. У нас будет общая ванная. Я опускаю вещи на пушистый плед. Там куча кремов и средств по уходу за волосами. Бери все, что хочешь. Тут так красиво. Застыв рядом с компьютерным столом, она рассматривает набор маркеров, ручек и большую стопку чистых тетрадей. Здесь все твое. Мы с мамой ездили на днях в магазин, взяли все необходимое для учебы. Надеюсь, ты не против, что я отговорила ее от розовых тетрадей, потому что это, я указываю на светильник в виде фламинго и плюшевый светло-розовый чехол на стуле, уже слишком. Мне все очень нравится, правда. Спасибо. Присев на край кровати, она с восторгом оглядывает комнату, словно ее поселили в номер пятизвездочного отеля. Внезапно мне становится сильно жаль Фелисити. Оказаться на целый семестр вдали от дома, в месте, где ты никого не знаешь, и начинать все заново — ужасно. Если захочешь выплакаться кому-то из-за того, что сильно скучаешь по дому, то я всегда готова выслушать и поработать жилеткой. По дому я скучать точно не буду. Впервые за короткое время нашего знакомства ее голос звучит не робко, а уверенно и твердо. Мама настаивает на экскурсии, но смотреть в Гамильтоне особо нечего, поэтому мы ограничиваемся парком ветеранов и главной площадью, на которой обычно проводят городские ярмарки. Прогулявшись, мы планируем перекусить. Но в воскресный вечер все рестораны забиты, а заранее столик мы не бронировали, поэтому заказываем доставку из тайского ресторана. Хотя папа сильно расстраивается из-за того, что его лишили ребрышек в пивном соусе. За столом я почти не слушаю разговор, потому что в общем чате вместе с Хлоей и Ви решаю, в чем пойти завтра в школу. В первый день хочется выглядеть не просто хорошо, а идеально. Райли, ради бога, отложи телефон хоть на 5 минут. Тон у папы строгий, поэтому я тут же ставлю телефон на блокировку, но перед этим успеваю увидеть на экране всплывшее сообщение от Сойера. Сойер, как обстановка? Новая соседка хорошая или мы ее ненавидим? Ты позвонила маме? Все хорошо. Хочешь, я позвоню ей сама, и мы поговорим, чтобы ей стало чуть спокойнее? Спрашивает мама, подливая в стакан апельсиновый сок. Представляю, как она там с ума сходит. Позвонила, но не переживайте. Беспокоиться она точно не будет. Отчим хотел, чтобы я не мешалась дома. Поэтому дал 2 выбора. Окончить школу в католической школе-интернате для девочек или же записаться в программу по обмену. Я выбрала второе. Я перестаю жевать курицу и перевожу взгляд на Фелисити. Мама с папой растерянно переглядываются. Такое вообще возможно? Нет. Конечно, я в курсе, что у родителей с детьми бывают сложные отношения. Но у нас дома все иначе. Поэтому подобное всегда казалось мне чем-то далеким и нереальным. То, о чем обычно рассказывают в сюжетах ток-шоу. Не представляю, насколько это обидно и страшно, когда тебя вынуждают уйти из дома. А ты еще даже школу не окончил. Погоди. А твоя мама? Спрашиваю я. Она не сказала отчиму катиться к черту? Райли, папа стучит вилкой по столу. Ты же знаешь правила. Грубо выражаться можно только во время просмотра спортивных матчей. «Мама во всем его слушается и потакает», — отвечает мне Фелисити. «У нее толком нет права выбора, но она не жалуется». «Прости, что задаю этот вопрос», — осторожно начинает мама, толком не прожевав картофель. «Отчим никогда не поднимал руку на тебя или на твою маму?» «Нет». Но он постоянно обвиняет маму в том, что она неряха. А когда мама красится и приводит себя в порядок, он говорит, что она похожа на шлюху, помогаю я. Райли! Мне остается лишь развести руки в стороны. Я просто произнесла вслух то, что и так все поняли. Да. Сжав салфетку в бледных пальцах, Фелисити кивает. Он унижает и оскорбляет, но руку не поднимает. «По всем признакам, до этого момента осталось недолго», — бормочет папа, потирая нос. В тишине кухни его слова отчетливо слышны, и в глазах Фелисити отражается испуг. «Итан совсем не это имел в виду, дорогая». Мама посылает папе убийственный взгляд. «Прости, я не...» «Не извиняйтесь, мистер Беннет, все хорошо. И, пожалуйста, только не смотрите на меня, как на жертву. У меня все хорошо, правда. Плохой отчим — не конец света. Бывает и похуже. Окажись я на месте Фелисити, я бы уже рыдала или со злости сожгла бы машину отчима. А она держится крепко, еще и нас убеждает в том, что в порядке». Хотя очевидно, что это не так. Судя по всем описаниям, в ее родном доме поселился абьюзер, который устанавливает свои правила и буквально выжил Фелисити из дома. У меня в голове не укладывается, как ее мама терпит такое отношение к себе и своему ребенку. Это страшно. Но в такой ловушке, к сожалению, находится множество женщин по всему миру. После ужина мама включает воду, чтобы помыть посуду, и Фелис предлагает помощь. «Вот видишь, Райли, другие дети сами вызываются помыть посуду, и их не приходится упрашивать». «Смотри, солнышко, это называется губка». Глядя на меня, папа указывает на губку в руках Фелисити. «А это моющее средство». Ими обычно пользуются для того, чтобы посуда была чистая. Я тяжело вздыхаю. Вообще-то, я вчера ее мыла, ребята. После моей третьей просьбы, напоминает мама. Завтра вся уборка по кухне на тебе, и не думай, что сможешь сесть на шею Фелис. Я серьезно, Райли. За все лето... Ты ничего толком по дому не делала. Только прохлаждаешься целыми днями с друзьями. Играешь в своих компьютерных человечков и читаешь книжки с голыми мальчиками на обложках. Это называется летние каникулы. Голых мальчиков на обложках мы еще обсудим. Папа достает из холодильника пиво и идет в гостиную. Но сначала... Посмотрю матч. Сойер зайдет? Не знаю. Когда эти двое смотрят матч, можно даже не пытаться с ними говорить. Они никого не видят, не слышат или шарут в экран телевизора. Мы с Фелисити поднимаемся наверх, и я предлагаю ей заглянуть ко мне в комнату. Перешагнув порог, она тут же с восхищением ахает, хотя комната вполне обычная. Обои фиалкового цвета, пара гирлянд над кроватью, большой книжный стеллаж, который папа собирал вместе с Сойером. Над рабочим столом пробковая доска, усеянная фотографиями. На двери шкафа постер с группой One Direction, который висит там с тех самых пор, как мне исполнилось 13. «У тебя дома небольшая комната?» — предполагаю я, удивляясь восхищению Фелисити. «Извини, если вопрос неуместный». «Да, у нас совсем небольшая квартира. Моя комната хоть и крошечная, но потолки намного выше, чем здесь. Правда, окна выходят прямо на соседские, из-за чего мы друг у друга как на ладони, поэтому шторы всегда плотно задернуты. Прямо напротив живет мой учитель английского, и это немного неловко». Она указывает на полку с медалями и статуэтками. «Это все твои награды?» «Да, за соревнования команд по черлидингу. Не все за первые места, конечно. В последний раз северные звезды Ноттингема занимали первое место по штату 8 лет назад. Но я думаю, что в этом году мы одержим победу. Все лето готовили новую программу». «Ты словно живешь в фильме». «Скорее в фильме ужасов, потому что наш тренер — сущий кошмар». Фелисити бережно проводит пальцами по висящим на ручке шкафа помпонам сине-золотого цвета, а затем останавливается у пробковой доски. «Это твой парень?» — указывает она на ленту снимков из фотобудки, где Сойер целует меня в щеку, а я смеюсь, как сумасшедшая. «Друг!» С тяжелым и даже слишком разочарованным вздохом отвечаю я. Заметив это, Фелис вскидывает бровь в немом вопросе, но я не готова травмировать ее рассказом о безответной влюбленности длиною в жизнь. «А у тебя в Манчестере есть парень?» «Нет. Отчим не разрешал ни с кем видеться, как и пользоваться косметикой. Да и посмотри», — она указывает на себя рукой. На ней мешковатое платье темно-синего цвета с круглым вырезом у самого горла, которое полностью скрывает фигуру. «Кто захочет на свидание с такой, как я?» В школе надо мной все только смеялись и считали чудачкой. От этих слов у меня больно сжимается сердце. «Брось! Не говори глупости сама о себе и другим не позволяй!» В детстве Каллум Брайт дразнил меня рыжей дурой до тех пор, пока я не разбила ему нос. Больше он меня не обзывал, а потом даже предложил стать его девушкой. «Почему он называл тебя рыжей?» Нахмурившись, Фелис разглядывает мои волосы. «В детстве у меня были ярко-рыжие волосы. Со временем посветлели до медового. Я указываю на фотографии, которые она не успела рассмотреть. Я с детства мечтала перекраситься в блонд». «Не говори глупости о себе», — тихо повторяет она мои слова. «Тебе можно, только посмотри на себя. Кому в голову придет назвать тебя чудачкой и замухрышкой? Даже если я воспользуюсь косметикой и надену красивую одежду, все равно буду смотреться смешно». В ее голосе отчетливо чувствуется неприкрытое восхищение мной и пренебрежение к себе. И мне тяжело слышать это, потому что никто не должен относиться к себе так, как это делает Фелисити. С таким восхищением она должна говорить о себе. Этому меня научила мама. Она всегда говорила, что люди чувствуют и видят твою любовь к себе, даже если ты не говоришь об этом вслух. Ты всегда транслируешь это невербально. Такое не скрыть. И если ты сам относишься к себе плохо, то окружающие позволяют себе то же самое по отношению к тебе. Но у меня похожая проблема, как у Фелис. Нет, я, конечно же, люблю себя. Однако в школе я выстроила такой идеальный образ, который не во всем совпадает с действительностью. На людях я улыбчивая, приветливая и отзывчивая. У меня всегда можно попросить помощи. Никогда не устаю даже если спала пару часов за двое суток. Это как во время выступления в черлидинге. Несмотря ни на что, ты должен улыбаться. Я никому не показываю свою настоящую версию, где я одержима желанием нравиться всем. Ту Райли Беннет, которая хочет жаловаться из-за пустяков, ныть, что ничего не успевает, и психовать, если не получается запланированное. Я не идеальная, но изо всех сил делаю вид, что это не так. И пока что этот обман работает. Хоть и жутко выматывает. Только один человек из близкого окружения знает меня настоящую. Сойер. Но проблема в том, что его я обманываю даже больше, чем остальных. Одежда и косметика играют второстепенную роль. Самое главное то, как ты подаешь себя в обществе. Сначала нужно проработать и зафиксировать это здесь. Я стучу пальцем по виску. Но знаешь что? Я, например, надевая новую вещь, всегда чувствую себя увереннее. Я открываю шкаф. Одолжу тебе пару вещей. Нет, Райли, не нужно. Спасибо, у меня все есть. Все равно у меня места нет на полках, хоть освобожу. Прохладная ладонь Фелисити мягко опускается на мое запястье и сжимает его. Не нужно, тверже повторяет она. Я приехала учиться, а остальное не важно. Меня устраивает моя одежда. Ее купила мне мама. Теперь мне становится стыдно за то, что я так нагло навязалась с этим предложением, молча признав, что эта одежда действительно делает Фелис чудачкой. Я сейчас ничем не отличаюсь от ее идиотов-одноклассников. За моей спиной со скрежетом поднимается оконная рама, и Фелисити вздрагивает от испуга. Сойер опускает гитару на пол, а затем сам залезает в комнату. Учитывая его высокий рост и широкие плечи, боюсь, что однажды он просто застрянет в моем оконном проеме и останется здесь навсегда. К слову, я буду совсем не против. «Какого черта игнорируешь мои сообщения, гномик?» Взглянув на испуганную Фелисити, он подходит ближе и протягивает руку. «Привет. Я твой сосед на ближайший семестр. Это Сойер, и он не умеет пользоваться дверью», — говорю я, и, взяв гитару, отношу ее в шкаф. «Фелис», — представляется она. Ее бледные щеки покрываются румянцем, и я судорожно пытаюсь понять, это смущение от знакомства с новым человеком? Или этот румянец посвящен непосредственно красоте Сойера? Завтра первый день в школе и рано вставать. Фелисити пятится к выходу. Пойду спать. Приятно было познакомиться. Неловко взмахнув рукой, она поспешно выходит, закрывая за собой дверь. «Спать?» — переспрашивает он, глядя в закрытую дверь. «Сейчас 9 вечера. У нее был долгий перелет и тяжелый день. Плюс джетлаг. Джетлаг — синдром смены часового пояса, когда естественные часы или циркадный ритм организма нарушаются. Она...» — Сойер водит ладонью у горла, повторяя форму воротника ее платья. «Из амишей?» «Амиши» — религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в меннонитстве, разновидность анабаптизма, и затем ставшая отдельной протестантской религиозной деноминацией. Амиши отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать многие современные технологии и удобства. «Нет, ты так и не ответила на сообщение. Мы ее любим или ненавидим?» «Любим». Мне тяжело сдержать улыбку от мысли о том, что, говоря «мы», Сойер действительно на моей стороне настолько, что готов относиться к кому-то плохо просто потому, что мне не нравится этот человек. И мне жаль, что это не работает в обратную сторону. Ведь если он влюбится в какую-нибудь девушку, у меня вряд ли получится искренне полюбить ее. Так было со Стефани, с которой мы ненавидели друг друга. «Мистер Беннет дома?» «Да, внизу», — разбрызгивает пиво, крича на бейсболистов в телевизоре. «Чем займемся?» «Эй, ты куда?» — зову я, когда Сойер раскрывает дверь. «Смотреть игру с твоим папой. Идешь?» «Нет». «В такие моменты вы двое похожи на дикарей. И зайди через входную дверь. Папа сказал, что если еще раз узнает, что ты залезаешь через окно, то заколотит его гвоздями. Он уже какой год подряд этим угрожает». Пожав плечами, я, не скрывая недовольства, заваливаюсь на кровать и подхватываю телефон. Сойер стоит у двери и сверлит меня долгим взглядом, от которого начинает гореть не только лицо, но даже кожа головы. Долго игнорировать его не получается, и я отрываю взгляд от экрана. «Что? Опять манипулируешь мной своим молчанием? Ты обещала не отрабатывать на мне эти штучки?» «Было дело. Сойер знает мою склонность к манипуляциям, и это совсем ему не нравится. Мне тоже. Я пытаюсь работать над собой, но пока выходит плохо. Не припомню такого. Обиделась, что я выбрал вечер с твоим папой, а не тебя?» «Именно. Но твой папа веселее и иногда угощает пивом. А я единственная, кто смеется над твоими шутками. И ты намного сексуальнее. Уверена, в Гамильтоне найдется пара мужчин, готовых поспорить с тобой на этот счет», — говорю я, глядя в телефон. Рассмеявшись, Сойер подходит ближе и наклоняется, упираясь руками в кровать по обе стороны от меня. В такие моменты моя душа всегда отходит от тела. Мышцы мгновенно напрягаются, ладони потеют, а большой палец, которым я листаю ленту соцсети, оставляет влажные следы на экране. «Как прошла репетиция?» — спрашиваю я, чтобы заглушить молчание, в котором можно отчетливо расслышать мой грохочущий пульс. «Сегодня закончили пораньше. У мамы Ника разыгралась мигрень, и она выставила нас из гаража. Завтра начнем репетицию пораньше. Придешь?» «У меня тренировка», — с сожалением отвечаю я. «Если пропущу, тренер оторвет мне голову». «Знаю, что это самый важный год, но я не готов видеться реже. У нас осталось мало времени». «Кто-то из нас умирает?» Я пытаюсь неудачно отшутиться, но понимаю, о чем говорит Сойер. Год пролетит быстро, и потом нам придется разъезжаться в разные стороны. Сойер никак не может выбрать между Академией современного искусства и Университетом механики в Сан-Франциско. А я мечтаю попасть в Университет спорта в Сан-Бернардино. Мы будем в 7 часах езды друг от друга. И уже заранее понятно, что произойдет с нами потом. Сначала будем стараться видеться чаще, постоянно поддерживать связь, но потом будем все больше погружаться, каждый в свою жизнь, и общаться все реже и реже. 7 часов. Чертова вечность по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Сойер рядом всю мою сознательную жизнь. Родители уже не обращают внимания на то, что он влезает в окно моей комнаты и может торчать здесь часами. Мой папа любит его как сына, А миссис Вуд давно грезит тем, что однажды мы поженимся, и я рожу кучу маленьких Сойеров. Я не против. Только вот это не входит в планы Сойера. Даже не знаю, что больнее. То, что нам придется видеться редко, или то, что он никогда не посмотрит на меня, как на девушку, которую захочет видеть рядом с собой в статусе второй половинки. Ты знаешь, о чем я, Райлз? Знаю. Но это не я меняю тебя на чужого отца. Я и не меняю. Ты идешь со мной смотреть матч. Сойер даже не пытается сделать вид, что его волнует мое мнение. Он берет меня за руку и тянет на себя, заставляя подняться с кровати. Я со смехом поддаюсь, да и, если честно, не особо пытаюсь сопротивляться.